Ей потребовалось 2 года, чтобы овладеть этим навыком. Теперь Эйрс может делать это легко и по заказу, что и демонстрирует на семинарах во время бесед, а также временами на уличных скамейках возле суши-баров. Это ничуть не походило на сцену в духе «Когда Гарри встретил Салли». Прохожие ничего не заподозрили. Эйрс закрыла глаза, сделала несколько медленных глубоких вдохов, и примерно через минуту лицо ее порозовело, а тело содрогнулось. Если бы вы не присматривались, то вполне могли подумать, что это просто бегунья, присевшая на скамейку, чтобы перевести дыхание. Как и оргазмы подопытных Шипски, оргазмы Эйрс и других добровольцев Комиссарука были подтверждены посредством мониторинга сердечного ритма и артериального давления. Удостовериться определенно, что человек ощутил оргазм, гораздо сложнее, чем полагают Мастерс и Джонсон. Эти двое описывали якобы выдающее оргазм сокращение мышц, но Шипски обнаружила, что так бывает не у всех женщин. Она выявила это, воспользовавшись перинеометром, специальным прибором, измеряющим сокращение мышц влагалища, который был сконструирован Арнольдом Кегелем, чтобы определять силу мышц у женщин, занимавшихся кегелингом. Кстати сказать, Кегель изготовил гипсовые слепки женских влагалищ до и после, желая показать, что регулярное занятие кегелингом сделали их более упругими и менее зияющими. Если использовать терминологию коллеги Кегеля Мэрилин Фитиан, «Следовало вытащить гипс, прежде чем он окончательно затвердеет», сказала мне Фитиан во время интервью несколько лет назад. Иными словами, он застывал там, и никакая сила мышц тазового дна не могла вам помочь. «Нужно было разломать его внутри влагалища», говорила Фитиан, которой тогда было за 70, и она по-прежнему занималась кегелингом. Резкое ускорение сердцебиения, его быстрый спад и понижение систолического кровяного давления после оргазма являются гораздо более достоверным физиологическим маркером. Эйрс подпала под этот стандарт. Шипски права, утверждая, что по крайней мере некоторые из оргазмов, вызванных силой мысли, произошли не без помощи напряжения мышц. В конце своей работы Уипл и Комиссарук пишут, что некоторые женщины производили энергичное мускульное движение, они полагают, что другие, возможно, делали это более незаметно. Интернет-статья типа «Как это делается?» за авторством Энни Спринкл предлагает стиснуть мышцы тазового дна с целью стимулировать клитор и точку G. Несколько лет назад Арнольд Кегель пришел к выводу, что люди, усердно занимающиеся кегелингом, достигают оргазма быстрее. Сама Эйрс, впрочем, описывала процесс в терминах чакр и энергетических потоков, а не мышечной пластики. Она говорила, что приводит себя в измененное состояние сознания, и в этом есть смысл, поскольку, кажется, все люди впадают в подобное состояние во время оргазма. Сканирование показывает, что более высокие умственные способности отступают, и на первый план выходят более примитивные системы. На пике такого измененного состояния люди имеют тенденцию терять ощущение времени. В 1985 году сексуальный психолог Рой Левин пригласил в свою лабораторию 28 женщин и засек время их оргазмов. После того, как они кончили, он попросил их оценить, как долго продолжался оргазм. Все женщины, за исключением только 3, назвали время, которое было заметно меньше реального. В среднем 30 секунд. Оргазм, кажется, является состоянием сродни тому, какое описывают люди, похищенные инопланетянами. Они возвращаются, их волосы в беспорядке, и некий промежуток времени начисто выпал у них из памяти. Как живется тем, кто может вызвать оргазм несколькими секундами мысленных усилий? Эйрс утверждает, что она редко делает это в публичных местах. «Иногда во время долгих перелетов», — сказала она. «Последний раз такое случилось, когда я каталась на трамвайчике в Диснейленде». «Дома по ночам этого не происходит. Обычно, когда я прихожу домой, я уже слишком устала». Глава 12. Разум превыше вагины. Сложная природа женщины. Женская вагина вполне приспособлена для приема посетителей. Даже язык анатомии, именуя этот орган, не избежал жилищной терминологии. Вход в него называется преддверием влагалища. Снимайте пальто и располагайтесь. Около 1910 года гинеколог Роберт Лату Диккенсон заметил удивительную вместительность влагалища. В качестве измерительного прибора он использовал собственные пальцы. Объем девичьего влагалища – 1 палец, размер замужней женщины – 2 пальца. После того, как пошли дети, это уже 3 пальца. И так далее, вплоть до субъекта номер 163 – чье преддверие и приемное графически изображены в Диккенсовском анатомическом атласе человеческого пола вместе с погруженной туда рукой врача. Нет причин бояться и визита акрилового вагинального фотоплетизмографа. Зонд маленький, у него нет острых углов. Он ничего не делает там внутри, лишь испускает пучки света на стенки влагалища. Так измеряется степень сексуального возбуждения, количество отраженного света сообщает, сколько крови находится в капиллярах. Чем больше света, тем сильнее возбуждение. Нет никаких причин отказываться от исследования на фотоплетизмографе в лаборатории женской сексуальной психофизиологии. Так что я сказала «да». У меня не было возможности понаблюдать за процессом зондирования кого-нибудь другого, сказавшего «да», в силу правил комиссии по надзору над экспериментами с участием человеческих субъектов. Лаборатория женской сексуальной психофизиологии – часть кафедры психологии Техасского университета в Остине. Цель тамошних ученых проста, но многогранна. Распутать клубок сложных взаимоотношений тела и разума, касающихся женской сексуальности. Вы не представляете, насколько сложная штука это женское сексуальное возбуждение. Если дама одаряет вниманием кого-то или что-то, ее мозг посылает сигнал открыть капилляры в сокровенных женских углублениях. Кровь устремляется к стенкам влагалища, наполняя расположенные там капилляры. Здравствуй, смазка. Уж это-то нам всем известно. Однако тот факт, что женщина немного увлажнилась, еще ничего не означает. Она может и не осознать, что чувствует возбуждение. В отличие от мужчины. Если у мужчины эрекция, он почти всегда скажет, что сексуально возбужден. Поскольку напряжение члена ощутить проще, нежели сырость преддверия. А возможно, это потому, что мужчины лучше чувствуют самые легкие физиологические изменения. Исследование 1992 года показало, что мужчины более точно, чем женщины, улавливают перемены в своем сердцебиении и кровяном давлении. И наоборот, если женщина не увлажнилась, это не обязательно значит, что она не возбуждена. Как говорил Диккенсон о вагинальной смазке, ошибочно считать наличие слизи единственным признаком готовности принять в себя самца. Не следует упускать из виду, что существуют женщины, способные к сильной страсти и мощному оргазму, которые при этом выделяют мало слизи или не выделяют вовсе. Иными словами, Порой существует загадочное противоречие между телом и мозгом. У женщин корреляция между изменениями на физиологическом уровне и их собственной оценкой сексуального возбуждения крайне мала. Настолько, что некоторые исследователи задаются вопросом, можно ли опираться на одни только физические параметры, чтобы сделать хоть какие-нибудь выводы. Нарушения в сексуальном возбуждении у женщин редко диагностируются фотоплетизмографом, они могут быть выявлены только на основе жалоб самой пациентки. Таких пациенток в основном и исследуют. Лаборатория женской сексуальной психофизиологии основана Синди Местон. В течение последних 17 лет Местон занимается женскими проблемами и выясняет, как можно помочь. Возможно, даже дольше, если принять в расчет период ее жизни, предшествовавший занятиям психологией, когда Местон ездила по Канаде как агент по продаже швейных машин. Если вы думаете, что между сексом и швейными машинами нет никакой связи, подумайте получше. Первые швейные машины приводились в движение ножной педалью, и жалобы медицинского характера от швей были обычным делом. Почему-то викторианская медицина полагала, что ритмичное качание педали возбуждает женщин и тропой порока ведет их к распутной мастурбации. И причина их жалоб в этой неумеренной мастурбации. Как писал Лэнгтон Доун в British Medical Journal в 1876 году, «Меня поразило сходство некоторых представленных мне эффектов с теми, что я наблюдал в Эрлсвуде, как связанное с пристрастием к мастурбации». Эрлсвуд имеется в виду королевская больница Эрлсвуда для умалишенных, где Доун был врачом, не пациентом, я надеюсь. Я приезжала в город и проводила демонстрацию швейных машинок, а также давала советы в передачах на местных радиостанциях. Дамы звонили и говорили: «Вот я шью на Ultrasuede, и у меня убегают стежки, что делать?» А я отвечала: «Что ж, вам нужна игла с шмец, 8-го размера с кожаным мундштуком». Местон пыталась сказать мне название одной из этих передач, но ее разобрал такой смех, что пришлось подождать. Наконец она перевела дыхание: «Строчим и обметываем, Синди». Один из сленговых синонимов мастурбации. Вероятно, в этом и была причина ее смеха. Лаборатория женской сексуальной психофизиологии находится на втором этаже строения с еще более длинным названием – здание Сары М. и Чарльза М. Сия. В университете пылали таким энтузиазмом относительно нового здания, что во время строительства установили поблизости веб-камеру и все желающие могли наблюдать и записывать процесс 24 часа в сутки. Сочетание щедрости Сия и художественного вкуса Местон при оформлении интерьера сделали научную лабораторию похожей на вестибюль гостиницы W Hotel. Комната участников номер один. Волонтеры здесь называются участниками, а не подопытными. Невелика. Помещение с мягким светом, современными ковровыми покрытиями и лиловым кожаным шезлонгом. На стенах нью-модельяне в рамах и плоский экран для просмотра неизбежных эротических фильмов. Тут не всегда было так мило. В старой лаборатории эротическое кино крутилось на древнем телевизоре с испорченным регулятором громкости. Однажды случайно вышло так, что Местон с одной из своих студенток проводили исследование сексуального возбуждения, а за стеной на кафедре психологии шли занятия по психологии отношений родителей и детей. «Телевизор орал», — рассказывает Местон. «Мы не могли убавить звук, и все эти стоны и охи были отлично слышны за стеной». Вагинальный зонд фотоплетизмографа, который я буду носить, в данный момент упакован в сумку с молнией и лежит на столе подле лилового кресла. Студентка, которая сегодня проходит практику, объясняет, как вставить зонт и обращает мое внимание на прелестный керамический горшочек. В другом месте и в другое время в нем могли бы лежать пакетики сахара, но сейчас там лежат пакетики с персональным лубрикантом. Студентка не разглашает суть опыта. Участники должны оставаться в неведении, чтобы их осведомленность не повлияла на результаты. Моя задача проста. Сидеть и спокойно смотреть видеофильмы. Первая серия нейтральная, потом начинаются эротические. Тем временем фотоплатизмограф испускает пучок света и измеряет мою физическую реакцию на то, что я вижу. Позже я узнаю, что была контрольным субъектом в исследовании влияния тревожных расстройств на сексуальные реакции. «Окей», — говорит студентка, — «скоро увидимся». Она выходит из комнаты и закрывает дверь. Я вынимаю зонт из сумки. Светодиод и какие-то провода заключены в округлой в форме пули кусок прозрачного акрила. «Тампон Золушки», — делаю я запись. Несколькими неделями позже буду тупо смотреть на эту заметку, не в силах вспомнить, что она означает. Шнур представляет собой упругий кабель, одетый в пластиковую оболочку, который ведет к компьютеру. Я следую данным мне инструкциям, и теперь кабель свисает кольцами перед моим стулом. Я чувствую себя велосипедным замком. На столе консоль, похожая на переключатель автоматической коробки передач. Когда начнутся фильмы, я должна двигать индикатор вверх-вниз сообразно с тем, что чувствую. Этот прибор называется «измеритель возбуждения». Синди Местон сама его изобрела. Когда появились данные клинических испытаний Виагры и выяснилось, что эта маленькая синяя таблетка не может заставить женщин ощутить возбуждение, Местон решила переосмыслить методологию. Зонд фотоплатизмографа снимает информацию 60 раз в секунду. Но психологические данные, мнение самой женщины о том, насколько она возбуждена, брали у каждой по одному разу после просмотра. После окончания опыта обычно дают анкету, где надо ответить, насколько вы были возбуждены. Заметили вы это, или то, или еще что-то. Что на самом деле имеет в виду женщина, когда говорит: «Это была четверка». Называет ли она высший балл? Или как-то высчитывает среднее от того, что чувствовала целых 5 минут назад? Местон разработала измеритель возбуждения, прибор, позволяющий испытуемым сообщать о своем состоянии по мере просмотра фильмов. Используя новый прибор, Местон обнаружила, что действительно существуют женщины, у которых мозг и тело работают слаженно. Сейчас в ее исследовании участвуют 3 группы женщин. Одна с расстройством сексуального возбуждения, одна с расстройством оргазма и контрольная. Пока что реакции всех 3 на просмотр эротических фильмов, зафиксированные фотоплатизмографом, были похожи. Женщины, чей разум не коррелировал с телом, отличались от прочих тем, что не замечали своего физического возбуждения, независимо от его интенсивности. Некоторых женщин, не страдающих дисфункцией, эротический фильм возбуждал крайне мало, но они отслеживали эти перемены, обращали на них внимание. В случае таких женщин могла бы помочь Виагра, усилив эти сигналы. Однако есть женщины, которые имеют нормальную физическую реакцию, но не отдают себе отчета, что возбуждены. Они готовы к сексу либо когда чувствуют эмоциональную связь с партнером, или любовь, либо занимаясь каким-то особенным видом секса. Тут Виагра бесполезна. Местон говорит, что хотя Виагра официально не считается лекарством, пригодным для использования женщинами, врачи все равно часто ее выписывают, в основном потому, что больше выписать нечего. Виагра не единственное средство, которое рекомендуют женщинам, не способным достичь состояния сексуального возбуждения. Уролог из Лос-Анджелеса Дженнифер Берман сказала мне, что некоторые врачи выписывают небольшие дозы риталина. Лекарства вроде риталина помогают человеку концентрировать внимание, В результате ему проще осознать изменения, происходящие в его теле. «Это дает женщине возможность сосредоточиться на непосредственной задаче», сказала Берман, ухитрившись, хотя она, разумеется, не имела ничего такого в виду, представить секс как работу. В той же самой категории курьезных примеров средств, повышающих сосредоточенность и делающих секс более приятным и насыщенным, находится марихуана. Как пишет Барри Комиссарук в «Науке оргазма», немалое количество людей сообщают, что марихуана усиливает их ощущения и обогащает сексуальный опыт. По понятным причинам никто не производил клинических исследований влияния марихуаны на сексуальное возбуждение и оргазм. Очень жаль. Идея о роли сосредоточенности вполне соответствует тому, о чем писали Мастерс и Джонсон еще в 1970-х. Они придумали понятие «зрительство» для обозначения склонности человека наблюдать за собой во время секса. Не в эротическом смысле «зеркало на потолке», а с оценивающей, критической позицией. Вместо того, чтобы сосредоточиться на сладостных ощущениях прелюдии, акта, на всех приятностях, происходящих с ее телом, зрительствующая женщина беспокоится о своем внешнем виде или образе поведения. Исследование Натали Дафф и Майкла Вайдермена показало, что женщины, отвлекающиеся на подобные вещи, по сравнению с теми, кто полностью сосредоточен на сексе, менее сексуально удовлетворены. У них реже бывают полноценные оргазмы, они зачастую имитируют их. Уже сам по себе вопросник поразителен. Женщины должны были оценить, насколько верны для них те или иные утверждения. Например, утверждения типа «Во время секса я постоянно волнуюсь, что партнер почувствует отвращение, увидев меня без одежды». Или «Занимаясь сексом с партнером, я уделяю слишком много внимания тому, как я двигаюсь». Не обязательно женщина отвлекается во время секса именно на это. В ее мозгу вертятся тысячи вещей – работа, дети, проблемы с одеждой. Один из методов лечения без лекарств – это научить женщину переключаться и обращать больше внимания на физические ощущения. Практика, называемая «психическая вовлеченность». Пилотное исследование, то есть подготовительное исследование, проводящееся бесконтрольной группы, Лори Бротте и двух ее коллег из университета Британской Колумбии, обещает интересные результаты. 18 женщин, не способных ощутить сексуальное возбуждение, участвовали в тренинге на психическую вовлеченность. После тренингов, по их отзывам, они стали испытывать значительно большее возбуждение во время полового акта. Если это кого-нибудь утешит, даже у крыс есть проблемы с сосредоточением во время секса. Приведу здесь мое любимое высказывание Альфреда Кинси из его книги «Сексуальное поведение женщины». Сырные крошки, лежащие перед совокупляющейся парой крыс, могут отвлечь самку, но не самца. Самый большой город Тихоокеанского побережья России – Владивосток. И хотя он находится в Сибири, но на юге, вследствие чего вода не замерзает там круглый год. Я смотрю нейтральный видеофильм. Вот эти самые незамерзающие воды, вот памятник в гавани. Если веб-камеры здания СИЭ до сих пор работают, и если одна из них находится в этой комнате, то кто-то где-то может оказаться в большом смущении. Кажется, она смотрит исторический канал без трусов. Наконец, нейтральный фильм заканчивается. Вместо звуков барабанщика вступают гобой и клавесин. Мужчина в белом парике с искусственным загаром стоит у стола, на нем мундир и капитанская шляпа. На столе лежит большой конверт. Наезд камеры, конверт крупным планом. «Совершенно секретно» написано на нем. Затем приходит женская особь с волосами густо напомаженными и совсем уже искусственной кожей. Похоже, она собирается соблазнить капитана и украсть конверт. Трудно представить, что на мои физические реакции может повлиять хоть что-то из того, что эта парочка способна сделать друг с другом. Однако ученые недаром едят свой хлеб. Серия исследований Мередит Чиверс и ее коллег из Центра лечения наркомании и восстановления психологического здоровья в Торонто показала, что мужчины разборчивее женщин в плане своих реакций на порнографию. Женщины и гомосексуальные, и гетеросексуальные немедленно ощущают возбуждение, как показывает фотоплетизмограф, в ответ на фильм о сексе. Невзирая на то, кто в нем действует, мужчины ли, женщины ли, натуралы, гомосексуалисты, красивые ли у них волосы или так себе. Мужчины же, вопреки распространенному мнению, склонны реагировать весьма сдержанно. Их возбуждают только те фильмы, которые соответствуют их сексуальной ориентации и интересам. Мужское возбуждение обычно определяется фалометрическим прибором, который по напряжению определяет изменения окружности пениса. В то время как гетеросексуальных женщин и гомосексуальных мужчин возбуждает фильм о двух мужчинах, занимающихся сексом. Гетеросексуальные мужчины в большинстве своем равнодушны. Впрочем, мужчина-натурал обычно реагирует на фильм о женщинах, занимающихся сексом, отчасти потому, что видит двух голых женщин. Чиверс была поражена фундаментальностью различий механизмов сексуального возбуждения у женщин и мужчин. Желая протестировать этот феномен, Чиверс отважно провела дополнительное исследование, во время которого мужчины и женщины смотрели, плюс к обычным разновидностям сценариев человеческого секса, фильмы о спаривающихся карликовых шимпанзе «Бонобо». «Соглашаясь на участие в исследовании сексуального возбуждения, вы даже не предполагаете, что можете увидеть. На конференции по проблемам секса, в которой я участвовала, один ученый представил технику определения возбуждения под названием термография, дабы убедиться, что несексуальные реакции вроде смеха не вызывают увеличения температуры тела, половые органы субъектов наблюдались посредством термографии, пока они смотрели отрывки из фильма про мистера Бина. И здесь снова женские гениталии реагировали, хотя не так интенсивно, как при наблюдении за людьми, а мужские нет. И происходит это невероятно быстро. Автоматически, как сказал один исследователь. Или, если обратиться к манере изложения Мастерса и Джонсон, в считанные секунды сексуально возбужденная женщина может выделить достаточное количество смазки для готовности к коитусу. Их группа действительно наблюдала за этим при помощи пенис-камеры. Мастерс и Джонсон описали этот эффект в сексуальных реакциях человека как феномен потения, сродни тому, что мы видим на покрытом испариной лбу. Удивительно. На иллюстрации изображено поперечное сечение влагалища с каплями в форме слезинок. Однако они не висят на стенках, а просто возникают, чтобы оросить внутреннее пространство влагалища, словно бы сквозь него прошел летний ливень. Художественные описания вагинального увлажнения исторически гиперболизированы. На старых японских гравюрах оно выглядит так, словно выплескивается из садового шланга. Диккенсон пишет в своем «Атласе», что мужчины, игравшие женские роли в классических греческих комедиях, изображались в любовных сценах с бурдюками, наполненными жидкостью, висящими между ног. Женские половые органы могут реагировать на все сексуальные сцены без разбору, но сами женщины зачастую утверждают, что увиденное никак на них не повлияло. Основываясь на чувствах женщин, можно сказать, что они довольно придирчивы в отношении порнографии. В ходе изучения этого вопроса голландской исследовательницей Эллен Лаан Женщины говорили о значительно более высоком уровне сексуального возбуждения, субъективного, во время просмотра порнографических фильмов с участием женщин же. В результате ученые начали использовать фильмы, специально предназначенные для женской аудитории. Фильмы порнорежиссера Кандиды Ройли – фавориты лаборатории изучения сексуальности. Месту нравится один фильм о парне, у которого на эрегированном пенисе можно увидеть татуировку, раскрывающую смысл жизни. Увы, ему не удается поднять его, и он никому не рассказывает, что там написано. Так что сонм красоток, озабоченных экзистенциональными вопросами бытия, старается сделать эту запись полноразмерной. Тот фильм, что смотрела я, один из них. Как бы ни был этот капитан непривлекателен, он, разумеется, притягивал внимание. Целую минуту я наблюдала крупный план его языка, который делал свое дело, в то время как указательный палец двигался внутрь и наружу, пусть и не эротично, на манер швейной иглы Шмец. Актриса со своей стороны изо всех сил старалась изобразить экстатический восторг, хотя каждые несколько секунд я видела ее полуоткрытые глаза, словно она жульничала во время игры в прятки. Данные фотоплатизмографа, снятые во время просмотра фильмов, в исследовании Лоан не имели существенных отличий от данных Чиверс. Подопытные Лоан предпочитали фильмы с участием женщин и находили их более возбуждающими, но их тела говорили иное. Если все так, то женский мозг слушает сердце, а не капилляры на стенках влагалища. Чиверс осторожно указывает, сексуальная реакция женщин на сцены спаривания животных еще не означает, что они латентные зоофилы. То же и с изнасилованием. Из работы Роя Левина я узнала, что жертвы изнасилований иногда сообщали об ощущениях физического возбуждения, хотя их эмоциональное состояние было смесью страха, ярости и отвращения. Это согласуется с тем, о чем я говорила в предыдущей главе, с тем, что выяснила Марка Лишипски, изучая женщин с повреждениями спинного мозга. Увлажнение от рефлекторного возбуждения, физическая стимуляция половых органов, может произойти абсолютно без субъективного эмоционального возбуждения. Левин также указывает, что наш страх вызывает выброс адреналина, а адреналин увеличивает приток крови к половым органам. А это, в свою очередь, вызывает увлажнение или эрекцию в случае мужчин. Независимо от механизмов, которые могут объяснить, а могут и не объяснить физическое состояние жертв изнасилования, защита насильника в суде, основанная на том факте, что жертва испытывала сексуальное возбуждение, не имеет, цитирую Левина, никакой юридической силы, и факт возбуждения не должен приниматься во внимание. Игровой автомат «Фруктовая машина» – прекрасный пример опасности попыток делать выводы о сексуальных предпочтениях человека, основываясь только на измерениях его телесных реакций. В 1950-х 1960-х годах в лаборатории Медицинского центра военного ведомства Канады правительство запустило секретный проект, целью которого было найти простой и достойный доверия физический индикатор сексуальных пристрастий человека. Джон Савацки, автор книги «Люди в тени. Служба безопасности ККП», утверждает, что была поставлена задача удалить гомосексуалистов из канадской королевской конной полиции и других департаментов государственных служб. Но сделать это надо было научно, так чтобы никто не пострадал на основании одних только слухов. Чаша яда с вишенкой наверху. Решили взять за основу реакцию зрачков, а также хитроумное изобретение, прозванное «фруктовой машиной». Эксперименты показали, что зрачки человека расширяются, когда он заинтересован в том, что видит. Подобная техника в прошлом использовалась продавцами пищевых продуктов для тестирования привлекательности разных видов упаковок. Служба безопасности Канады прослышала об упаковках и решила взять эту технику на вооружение для выявления сексуальных предпочтений. И если зрачки мужчины расширяются, когда он смотрит на голого мужчину, подумали они, то это должно указывать на интерес к мужской упаковке. Проблемы начались буквально сразу. Ученые не могли провести тесты, поскольку военное ведомство провозгласило, что у них геев нет, а конные полицейские отказывались выступать в качестве испытуемых. Как оказалось, это было довольно мудро с их стороны. Ученые забыли принять во внимание разницу яркости картинок на экране. Когда экран становится темнее, зрачки зрителя само собой расширяются, чтобы впустить внутрь больше света, независимо от того, кого или что он видит. Таким образом, если рекрут из конной полиции смотрел на изображение темно-коричневой лошади, оператор игрового автомата был вынужден сделать вывод, что конника и его коня связывает нечто большее, нежели охрана национальной безопасности. После игрового автомата проект на многие годы лег на полку. Затем у кого-то появилась блестящая идея измерить изменения окружности мужского члена, а не зрачков, когда испытуемый смотрит на голых людей. Даже фалометрия, как иногда называют эту методику, не является надежным индикатором сексуальных предпочтений. Сильно мотивированный мужчина, например, обвиняемый в педофилии, может научиться контролировать реакцию половых органов на изображение того, что он считает эротичным. Он может также, после некоторых тренировок, развить совершенно новые виды предпочтений. В 1968 году исследователи Рэчман и Ходксон использовали классический способ Павлова, чтобы создать фетиш из женских сапог. Пятеро мужчин были присоединены к фалометрическим приборам. Снова и снова ученые демонстрировали мужчинам изображения обнаженных или провокационно одетых женщин, а затем изображения пары высоких до колен, оттороченных мехом сапог. Наконец это сработало. У троих субъектов сапоги сами по себе поднимали члены не хуже, чем женщины. Двое остальных также возбуждались от созерцания черных сапог на высоком каблуке и золотистых босоножек, хотя к тому не было никаких предпосылок. Ни у кого из мужчин не наступила эрекция от вида коричневых сандалий. Несколько лет назад Синди Местон, одна из бывших учениц Рэчмана, решила узнать, можно ли воссоздать подобный эффект у испытуемых женщин. Склонность к фетишизму у женщин гораздо менее выражена, нежели у мужчин. На этот раз объектом фетишем был назначен голос заведующего кафедрой психологии Университета Британской Колумбии Тони Филлипса. Местон взяла фрагмент ролика из старого фильма о профориентации студентов и проигрывала его снова и снова, в то время как женщины смотрели на эротические картинки. «Добро пожаловать на кафедру психологии». К сожалению, для доктора Филлипса, по крайней мере, попытка оказалась неудачной. Если вы хотите раскрыть тайны женского сексуального возбуждения, того, что женщины замечают и ценят, возможно, стоит обратить внимание на мозг. После того, как Виагра была признана непригодной для женщин, фармацевтические компании переключились от лекарств, которые влияют на приток крови к гениталиям, на лекарства, работающие напрямую с мозгом. Самая яркая звезда на этом небосводе – бремелонотид, прозванный лекарством Барби, потому что он а. стимулирует клетки, которые заставляют кожу загорать, б. подавляет аппетит и в. поднимает либидо. Как и в случае с Виагрой, сексуальные свойства бремелонотида были обнаружены случайно. Лекарство тестировалось как средство для загара без солнца под наименованием меланотан. Применить его для загара не удалось, Повсюду веснушки и появлялись бородавки. Вот жалобы, отправленные субъектами исследования на www.melanotan.org. Однако некоторые женщины, участвовавшие в исследовании, сообщили, что ощущают более сильное сексуальное возбуждение, нежели обычно. Что ж, если лекарство может заставить женщину с черными точками на лице чувствовать себя сексуальной, то у него есть будущее. Майкл Перельман, руководитель программы человеческой сексуальности из медицинского колледжа Корнельского университета в Нью-Йорке, недавно провел испытание бремелонотида. 27 женщин-волонтеров в состоянии постменопаузы, страдающие расстройством сексуального возбуждения, прошли лечение. Один раз с плацебо, второй – носовым впрыскиванием бремелонотида. Каждый раз, не зная, что им дают, они заполняли вопросники. Один сразу после лечения, другой – днем позже. Лекарство вызывало значительное изменение в восприятии женщинами собственного сексуального возбуждения, а также увеличение сексуальной активности, которые наступали в течение 24 часов после принятия бремелонотида. Сейчас проводится третья фаза клинических испытаний, финальная стадия в процессе одобрения лекарства управлением по контролю над лекарствами. Другой претендент, представленный на рассмотрение на последней встрече Международного общества изучения женского сексуального здоровья, лекарство, воздействующее на центральную нервную систему под названием флибанзирин. Изначально оно тестировалось как антидепрессант. Поскольку уменьшение либидо – обычный побочный эффект антидепрессантов, исследователи наблюдали за сексуальными ощущениями субъекта. В данном случае они с удивлением обнаружили, что флибанзирин скорее увеличивал, нежели подавлял женское либидо. К этому моменту флибанзирин также должен был пройти третью фазу испытаний. Управление по контролю над лекарствами обычно настороженно относится к препаратам, влияющим на мозг. Особенно, если они используются для того, что некоторые медики называют изменением стиля жизни. Поэтому, а также потому, что никто пока не понимает механизма работы флибанзирина, процесс апробации может затянуться. Лекарства приходят и уходят. Пилотные исследования, большие надежды, фанфары, тишина. На предыдущих конференциях звездой программы был апоморфин. А где он теперь? Я спросила Синди Мэстон, что с ним стряслось. Она рассмеялась. Он вызывает тошноту. Глава 13. Что сказал бы Аллах? Головокружительная карьера Ахмеда Шафика.